Спасибо, Бог, за лунный свет, за дивный мир других планет, за каждый миг, который проживу я. За радость, грусть, за свет и тень, за сам. Спасибо, Бог, за лунный свет, за дивный.